Совершив один точный взмах, брат ордена отсек голову, так ни разу не сдвинувшись с места. Тело рухнуло на колени и завалилось в сторону. Голова покатилась по земле. Из ран не лилась кровь. Огонь спек плоть до черноты. «Я не позволю вам пройти дальше», — в тишине произнес кровопийца. «Повторю, достаточно смертей. Вы отомстили людям, потревожившим ваш покой. Больше я не позволю убить никого». Заслышав свист, мечник наотмашь взмахнул рукой. Снаряд, огромное копье вдвое больше него ростом, вонзился в землю поблизости. Коротко мазнув по нему взглядом, мужчина сосредоточил внимание на перчатке. На ней появилась глубокая борозда. Кузнецам будет интересно узнать, что это за металл такой. Воины опешили, увидев произошедшее. Это явно читалось на их вытянувшихся лицах. «Кто ты такой? Эти копья убивают протодраконов. Мастер клинка из ордена драконьей крови». АллатР вонзил меч в прежнее место, обозначенную им черту. Оружие вспыхнуло яростным, ревущим огнем. Огненная стена взметнулась в небо, от скал до воды, отбросив мрачные тени на лица великанов. От ее жара земля начинала плавиться, испуская черный дым. Единственная небольшая брешь была на месте брата ордена. «Мы клан истребителей драконов, выродок. Мы его воины. Нас не напугать огнем». Великан вышел вперед, встав точно напротив человека и склонив голову вниз, глядя на него. «Имя твоего клана похоже на наш. Этому вас научили бежавшие трусы, они извратили имя родного клана и дали его вам. Говори, я пришел из другого мира, не Азерота. Мне не ясны твои претензии и оскорбления». Кровопийца сузил глаза. Прозвучавшие слова задевали его достоинство, достоинство всего ордена, но он сдерживался. Искренне не хотел убивать наглеца, ведь считал себя отчасти виноватым в том, что позволило экспедиции Култераса растревожить древнюю твердыню. «Тебя привели титаны?» Огромные руки покрепче ухватились за рукоять массивного топора. «Именно их проклятие вас породило, выродок. Я ничего о них не знаю. А тебе дам совет. Бей, если собрался. Не веди себя как трус». Аар, заметив начало движения рук, не дав толком замахнуться, мастер клинка перерубил древко топора. Лезвие свалилось к его ногам, воткнувшись в землю. Пылающий полуторник вернулся в исходную позицию. «Довольно!» — послышался мощный окрик. Из крепости вышла великанша, стремительным шагом идя вперед. Рыжие волосы, собранные в отдельные косички, рассыпались по ее плечам. Лицо было испачкано брызгами крови и, несмотря на это, сохраняло красоту. Зеленые глаза едва заметно горели, гневно сощуренные. Посох висел за спиной. Вместе с ней железной поступью шли мужчины и женщины, закованные в тяжелые, даже просто на вид, доспехи. Они полностью закрывали их тела. Шлемы и наплечники, искусно украшенные роговыми пластинами, притягивали взгляд. На поясах были рельефные изображения вепревых морд. Один из этих воителей оттолкнул в сторону собрата, что загораживал колдунье обзор, ухватив его за плечо. Да сделал это настолько легко, будто тот ничего не весил. «Я думала, мы избавились от вас», — произнесла великанша, — «но похоже, проклятие титанов продолжает нас преследовать, невзирая на все старания. Ответь мне, презренный выродок, почему мы не можем убить тебя и всех прочих, кого ты защищаешь? Вы можете попробовать». Кровопийца пожал плечами. «Никому из вас не хватит умения со мной совладать, и даже если вам удастся задуманное, это приведет ваш клан к краху. Угрожаешь мне, королеве Ангербаде?» «Нет», — мечник мягко покачал головой. «Просто я отнюдь не самый сильный воитель своего ордена, клана, если вам угодно. Есть гораздо, гораздо могущественнее меня. Они будут мстить. Ваша крепость обернется не более, чем пеплом под их ногами. Но сейчас я предлагаю мир, пока не случилось непоправимого. Мир заключают лишь с равными или более сильными. Ты, выродок моего клана, отчасти один из нас, живое проклятие титанов. Я дам тебе право сразиться с моим лучшим воином. Победи, и тогда мы прислушаемся к твоим словам». Происходит какое-то недопонимание. Убрав руки с меча, АллатР снял шлем и осмотрел великанов янтарными глазами с вертикальным зрачком. «Я никогда не слышал о клане великанов, что носил бы имя потрошителей драконов. Я не имею к вам никакого отношения. Прекратите называть меня выродком. Мое терпение близится к исходу. Мы врайкулы, не великаны. Запомни», — припечатала королева. «Тебе подобные произошли от нас, от моего клана. Это проклятие, неспосланное нам ушедшими богами, титанами. Я прошел 10 миров. Мастер клинка вернул шлем на место и ничего не слышал о титанах, как и о врайкулах. Возможно, ваши потомки – люди этого мира, но я совсем из другого. Мой клан путешествует из мира в мир. Мы занимаемся выслеживанием и истреблением безумных, злобных драконов. Настоящих драконов, а не их диких предков, как вы. Тогда почему ты не даешь отплатить вторгнувшимся в наш дом? Они заняли нашу землю. Ангербада сложила руки под внушительной грудью. Зачем защищаешь их, воин? В некотором смысле, я и вас защищаю. Кровопийца медленно, чтобы не спровоцировать, вытащил полуторник из почвы и убрал в обсидиановые ножны. Стена пламени погасла, оставив после себя борозду. Мой клан любит насаждать мир на землях, в которые приходит. Мы защищаем людей. Он встал в полоборота и указал на форт, дворфов и другие гуманоидные расы. Если вы проявите умеренность в своем гневе, моему клану будет ни к чему обращать оружие против вас. Проникшие в ваш дом уже умерли. Он сполна расплатились. Не нужно преследовать остальных. Они сами с радостью покинут ваши земли. Почему ты в этом так уверен? Скоро прибывает корабль. Возможно, не один. Люди на них сбегут обратно, уверяю вас. Они не захотят соседствовать с врайкулами. Так выродки назвали себя людьми. Ангербада поскребла пальцем пятно крови на щеке. Засохнув, она легко отставала от кожи, ссыпаясь мелкой пылью. И твой клан их защищает? Значит, они и в других мирах есть. Будь прокляты, титаны. Они создают нас, могучих воинов, а затем превращают в низкорослых, хилых уродцев. Значит, твой клан не любит воевать, воин. У нас нет достойных противников для этого. Мы предпочитаем торговать и вести дела в мире. Предвидя, какие мысли могут возникнуть в головах присутствующих, несмотря на все прозвучавшие ранее слова, мастер клинка решил сразу пояснить. Тролли Драккари потерпели поражение в течение одного дня. А как же их башки? Королева весьма удивилась. Мы множество раз с ними воевали. Они призвали трех на поле боя. Всех убил глава моего клана. Аллатар испытывал сильное внутреннее противоречие, говоря об Ордене и Первом Страже в таком ключе. Остальные пали от рук войска и Вестника Войны. Это впечатляет. Казалось, Ангербада испытала воодушевление. Почему ты сразу не сказал, что служишь такому великому богу? Она всплеснула руками. Обугленный страж, не бог, твердо произнес мечник. Он всегда с нами, бьется бок о бок, помогает в час нужды. А боги остаются далеко от своей паствы, наблюдают издали, да посылают благословения. Не нужно сравнивать его с этими недостойными сущностями. Он выше их. Мы не будем трогать выродков, пока они не претендуют на наши земли, раз твоему повелителю это угодно. Королева с презрением бросила взгляд на недостроенный форт. Там и взять нечего. Благодарю. Значит, и мой орден не станет вас притеснять. Пойдем, воин. В голосе рыжей великанши стало больше уважения. Она поманила за собой, разворачиваясь к крепости. Мой король еще дремлет и не сможет услышать твои истории, но поделись ими со мной. Я хочу знать о твоем ордене. Что это такое? Отряд, глава 17. Ангербада, в сопровождении лучших воинов клана, снаряженных рунными доспехами и оружием, вошла в Утгард, крепость ее дремлющего короля. Первый этаж, самый широкий и высокий, представлял из себя кузницу. Огромный, по их, врайкулов, меркам, горн стоял воздвигнутый в центре, окруженный многочисленными наковальнями. Меж них сновали очнувшиеся кузнецы и подмастерья, не до конца сбросившие остатки магического сна. Их движения были вялыми, нерасторопными. В глазах некоторых, самых старых, почти отсутствовали проблески узнавания, словно они почти все позабыли. Находившиеся тут же воины, несущие стражу, выглядели не менее вялыми. Вторжение посторонних самым отвратительным образом сказалось на клане потрошителей драконов. Лишь самые крепкие и молодые смогли быстро прийти в себя, не понеся значимого ущерба от преждевременно прерванного сна. Остальным еще предстояло оправиться, либо умереть. Клан не мог позволить себе кормить слабых и никчемных, не перед угрозой голода. Орден – это объединение, преследующее определенные цели и идеалы. У ордена есть своя земля и крепости. В своей сути, мы – армия. Голос мелкого воина, чей огонь жарче любого костра, оборвал тяжелые думы королевы. Она обратила свой взгляд на гостя. Он был похож на одного из выродков, на тех, что они когда-то пытались истребить, из-за которых и впали в сон на тысячу лет, в надежде переждать проклятие титанов. Ангербада и сама родила своему королю одно прокаженное дитя. Своими же руками она оборвала крохотную жизнь. Не могла позволить уроду пятнать себя и супруга. Но этот воин не был похож на тех выродков, которые проникли в их дом, потревожив охранные чары. Он обладал силой, умением и способностями в магии, превосходящими многое из того, что ей доводилось видеть. Стена огня, что отделила Утгард от мелкой заставы, могла оставить опасные ожоги даже на носителях рунных доспехов. Остальных ждала верная смерть. Это невольно вызывало уважение у колдуньи. Все это направлено на защиту тех. Ангербада сдержалась, не высказавшись, как велело сердце, людей. Зачем таким могучим воинам защищать слабых? Орден благоволит не только людям, но всем гуманоидным расам. Любой желающий, способный принять наши идеалы в свое сердце, может присоединиться, стать рекрутом и испить из чаши, пировать вместе с нами в великих чертогах цитадели. Ты не ответил, воин. Ангербада прищурилась. Я и сам раньше, 300 лет назад, был обычным человеком. Он поднял и повернул голову, взглянув на собеседницу. Таким же слабым, неспособным себя защитить, как и все из нас. К тому же, разве нужна причина, чтобы творить добрые дела, нести свет надежды, добро? Врайкул удивилась, едва не сбившись с шага. Несколько из мужчин из ее свиты глухо усмехнулись под шлемами. Какой в нем смысл? Разве доброта поможет отбиться от налета, выжить, отнять еду и землю у других? Как она способна справить с голодом? Я следую за идеалами первого стража. Брат ордена пожал плечами, делая первый широкий шаг по лестнице, ведущей на следующий этаж. Именно желание изгнать частичку зла из многих миров и заменить ее добром позволило ему добиться многого. Некогда обычному эльфу удалось встать вровень с небожителями, пронзить копьем темное сердце одного из них. Подъем по лестнице, рассчитанный на великанов, давался коротконогому не без неудобства. Это было заметно невооруженным взглядом. Он смог убить бога? Королева Утгарда снова приятно удивилась. Настоящего, не похожего на тех, что так почитают тролли. Прародителя драконов, тварь величиной с горную гряду. Послышался восхищенный ропот. Я не стану подвергать сомнениям твои слова, не хочу оскорбить. Понимаю, тяжело поверить подобным историям. Мастер клинка отвечал спокойно, не выказывая никакого недовольства. Я привык. Раньше мы верили в богов. Ангербада прошла в зал, ведя за собой гостя крепости, и встала у дверей. Внутри все заполняла паутина. Помещение еще не успели привести в порядок. В жаровнях не горело огня, должного разгонять тьму, а на полу лежали огромные куски камней. В них без труда угадывались правильные очертания фигур, похожих на человеческие. Осколки лиц, тел и конечностей. Это их расколотые изваяния. Они предали нас, оставили и прокляли. Женщина сжала могучие кулаки. В чем заключается проклятие? Больше врайкулы не способны продолжить свой род. Королева фыркнула в гневе, в досаде. Женщины в одночасье начали рожать слабых детей, маленьких, совсем не похожих на нас, врайкулов, людей, да, таких, как ты, но с другими глазами, не драконьями, совсем негодных. Чем вы могли заслужить подобную кару? Не знаю. Ангербада в ярости ударила кулаком по стене. Они никогда с нами не говорили. Если требовалось, их волю изъясняли хранители Ульдуара, наместники титанов. Однако и они закрылись от нас. Врайкул замолчала, прежде чем оторвать рассерженный взгляд от осколков и перевести его на мелкого воителя. «Я хочу присягнуть твоему богу», — твердо заявила она. «Первый страж, не бог», — повторил мечник однажды уже сказанное. Он развернулся и поднял голову, смотря прямо на нее. «Пусть так», — королева отмахнулась от слов. «Ему удалось убить одного из них. Может, получится и проклятие развеять. Возможно». Мастер клинка кивнул. «Я могу сообщить о вашей проблеме синишалю цитадели. Думаю, он донесет о вас стражу. Остальное уже в его власти. Благодарю, воин». В тоне колдуньи проскользнула нотка облегчения. «У нас почти не осталось пригодной еды. Чары не смогли ее сохранить. Однако, для тебя найдется угощение, цитадель». Алголан неторопливо шел по широкому коридору, поглядывая на стены и потолок. Перед его взором мелькали фантомные, воображенные образы многочисленных горничных. Они, трудясь как пчелки, каждый день заботились о поддержании чистоты и порядка в крепости невероятных размеров. Со времен переноса, их состав пришлось расширить на несколько сотен, и выжать каждый по специальному медальону, способному долго поддерживать заклинание и полет. Все-таки, до потолков простым способом дотянуть они не могли, равно как и таскать за собой стремянки нужной высоты, страж не мог им позволить. За что, и не только за это, пользовался бесконечной любовью и уважением. А ведь множество помещений даже не использовались. Им попросту не нашлось применения. Хотя в цитадели и поселились все горничные, включая мастеров клинка и гвардию мрачной чешуи. Обширные пространства крепости драконоборцев не использовались и на третью часть. Однако изменить это было нельзя, не изъявив прямой воли, что, в свою очередь, шло в полный разрез со внутренними устоями ордена. Цитадель считалась местом, в некотором роде, священным для каждого брата. Они грезили о нем, мечтали добиться права ходить по тем же залам, что и некогда обугленные стражи. Переселить всех внутрь означало разбить в пыль многие мечты. Вместе с тем, братья питали настоящую ревность ко всем, кому выпадала возможность посетить залы, особенно тронный. В связи с чем, Алголану однажды пришлось отказаться от идеи выделять благородным гостям, королям и королевам, в том числе императору, покой. Им приходилось довольствоваться домами в городской черте, да являться в святая святых позову, исключительно для решения дел. На большее им задерживаться не разрешалось. Остановившись у гобелена, бывший игрок отнял одну руку из-за спины и протянул ее к полотну. Его пальцы скользнули по стене, под ткань. Вынув руку, он поднес ее к глазам, потирая персты друг от друга. Ни следа пыли. Эльф выдохнул, в который раз удивляясь муштре главной горничной и одновременно тщательности проделанной работы. Даже простенький ковер, что был под его ногами, выглядел предельно чистым. Возобновив шаг, страж позволил мыслям коснуться внутреннего убранства цитадели. Оно стало чуточку богаче. Добавились новые детали, органично вплетенные в прежний стиль, прежнюю простоту. Твердыня ордена не могла тягаться в роскоши со дворцом императора Зеркнифа или королевы Драудилан. Но, по мнению Алголана, этого и не требовалось. Один комплект доспехов мастера клинка стоил дороже любого дворца этого мира. В сокровищнице имелось достаточно золота, чтобы покрыть им половину цитадели, как внутри, так и снаружи, не говоря уже о иных артефактах и ресурсах. Бывший игрок не чувствовал в себе желания или потаенных позывов, толкавших бы его кичиться богатством. Не видел в этом нужды, не считал, что ему нужно кому-то доказывать свою состоятельность, силу. В этом мире все, кто имел контакты с цитаделью, все понимали без излишних демонстраций. К тому же, он сам любил простоту во всем. Дойдя до дверей зала битв, страж прошел внутрь. Его взору открылось хорошо знакомое пространство, голое, без лишних элементов. Здесь он провел сотни часов, оттачивая навык обращения с копьем, бился со своими младшими стражами. Каменщики множество раз меняли массивные напольные плиты, чинили и другие разрушения, но им, казалось, это приходилось только в радость. Правда, кое-чему постороннему все же нашлось место. У ближника в ходу колонны стоял обыкновенный стол. Такие использовали в пиршественном зале, выстраивая в длинные полосы. Возле него стояла горничная, прекрасная эльфийка, прошедшая строгий отбор и обучение, одетая в наряд, пошитые лучшие ткани, какую себе могла позволить не каждая дворянская семья. «Господин, рада вас видеть!» Она безукоризненно поклонилась, сверкая довольными глазами. «Благодарю за работу, Илэ!» Алголан мягко кивнул. «Ступай, сегодня тут убирать не придется, завтра, как вам будет угодно!» Девушка еще раз поклонилась и направилась к выходу. Страж же, наоборот, подошел к столу. На нем стопками были сложены большие фолианты, в кожаном переплете. В правом верхнем углу каждого красовалась выдавленная драконья голова, в остальном коричневые обложки оставались скупы на украшения. Не поднимая, бывший игрок правой рукой раскрыл верхний труд, глаза потянулись вдоль букв, иной раз опускаясь на подробные изображения. Пальцы листали страницы, в сознании всплывала уже хорошо знакомая, совсем не забытая, информация. Каждая книга являлась частью многосоставного набора, и во всех деталях описывала повадки, способности, сильные и слабые стороны того или иного подвида драконов, выявляла их иерархию, служила настоящим незаменимым справочником для охотников на драконов. В свое время гильдия долго собирала полный комплект. На страницах каждого фолианта скрывались великолепно замаскированные подсказки, нужные для поиска Галакронда, а еще они позволяли получать вкусные пассивки определенным классам, так что позже копии хорошо продавались на игровом аукционе. Погрузившись в чтение, Алголан не упустил момент, когда рядом с ним оказался сгусток черного огня. Измененное восприятие позволяло ему охватывать всю территорию цитадели, даже выходило далеко за ее пределы, позволяя отмечать передвижение любого носителя драконьей крови. Что уж говорить о самих драконах, для него они были что маяк в кромешной тьме. «Итак», — начал он, совершенно спокойным тоном, с ничего не выражающим лицом, — «ты пришла, да, ты хотел меня видеть, верно?» Страж ненадолго прикрыл глаза, собираясь с мыслями. «Нам есть о чем поговорить». Он повернулся к супруге, окинув ее внимательным взглядом. Тиамат старалась держаться непринужденно, пыталась сохранить непроницаемую маску на лице. Однако владыка цитадели слишком хорошо выучил ее манеру поведения за минувшие десятилетия. Смог различить легкую нервозность. Заметил, как она слегла, покусывает правую щеку. Легкое сокращение пальцев рук. «Что ты хочешь обсудить, любимый?» Хранительница сокровищницы улыбнулась. «Вот это!» Бывший игрок закрыл и поднял фолиант, выставив его перед своей грудью. «Из твоего личного уголка в библиотеке храма огня. Разве с этими текстами есть какая-то проблема?» Эльфийка подошла ближе, но шаги ее были маленькими, робкими. Она явственно опасалась. «Нет». Алголан мягко покачал головой, качнув неубранными в прическу волосами, не спадающими на спину. «Очень полезные книги. Ты знала, что каждый мастер клинка должен их знать наизусть?» «Да», — Тиамат приподняла тонкие бровки, ни разу не заставала их за чтением. «Они все больше мечом помахать стремятся, оттачивают навыки. Такова их клятва мне и самим себе». Труд в руках эльфа вспыхнул яростным золотым огнем. Минуло мгновение, и от него ничего не осталось. Лишь редкие хлопья пепла осели на ладони и белую рубашку. «Для тебя же эти знания оказались вредны. Очевидно, я допустил ошибку, позволив ими увлечься. Почему ты так говоришь?» Тиамат сделала еще несколько шагов вперед, хотела приблизиться к супругу, нежно приобнять, но замерла на месте, пораженно уставившись на длань, воспрещающую это сделать. «Сейчас не время». Владыка цитадели сохранил прежнюю бесстрастность. «Рейнхард поведал мне о твоих речах. Вот оно как», — пробормотала эльфийка, сокрушенно выдыхая. «Я знала, что верный пес тебе обо всем доложит». Она отвела глаза, едва не скорчив гримасу. «Так ты о нем думаешь?» Страж нахмурился. «Отчасти. В основном во мне говорит обида. Обжаться следует не тебе, а всем тем, кого ты предлагала убить. И в первую очередь Алекстразе. Скажи мне, почему те слова сорвались с твоих уст?» «Потому, что я хочу сделать нашу стаю сильнее». Хранительница сокровищницы не решалась повернуться к супругу, к своему творцу. И только золотые глаза с вертикальным зрачком начали наливаться внутренним светом. На точенном лице заиграли желваки. «Да, понятно». Остальные фолианты моментально вспыхнули от одного брошенного на них взгляда. «Я ошибся». Алголан убрал руки за спину, крепко их сцепив друг от друга. Сквозь рубашку на рукавах стал пробиваться внутренний свет, очерчивая положение вен и костей. «Сильно ошибся и глубоко разочарован. В первую очередь, в самом себе», — пояснил он. «Почему ты так говоришь?» Тиамат поежилась, опустив глаза под ноги. Ощущение мощи чистейшего, опаляющего света пугало ее. «Я подумал, что тебе удалось наладить дружеские отношения с Алекстразой. Знаешь, мне приносило удовольствие мысль о ваших взаимоотношениях. Думал, обретение подруги, такого же дракона, поможет тебе вырасти, стать лучше. Питал надежду, что ты начнешь брать с нее пример, хоть в чем-нибудь. Но, как видно, я оказался до смешного наивен. Первое, чего ты пожелала, превратить ее в раба, моего раба, очевидно. Нет, я лишь хотела, чтобы она стала частью нашей стаи, разделила со мной кладку. И для этого ты предложила убить ее супругов, саму Алекстразу взять в плен, что я ее изнасиловал, и продолжал это насилие в будущем, потому что иначе она никогда бы не согласилась добровольно понести от меня, учитывая обстоятельства. А, не стоит забыть о полном истреблении красной стаи, ведь они бы пришли отбивать свою королеву, свою мать. Стоит еще припомнить о существовании других стай, которым мы этим поступком напрямую объявим войну. Я правильно расценил твои желания? Эльфийка молчала. Почему ты вообще решила, что эта идея здравая и ее стоит выносить на обсуждение? Страж бурлил, буквально сгорал от внутреннего гнева. Что тобой двигало? Возможно, шепот в голове, помутнение сознания, что-то взяло над тобой контроль в тот момент. Нет, тогда я не понимаю, совсем тебя не понимаю. Мы драконы. Эльфийка набралась смелости поднять глаза. Самые могущественные существа. Разве не можем мы просто брать, что нам нравится, поступать, как хочется? Я читала. Довольно. Не выдержав, Алголан невольно повысил голос и махнул рукой. Волна ревущего пламени затопила половину зала. Чешуя возникла поверх одежды. «Мы не животные, не те безумные твари», — он цедил слова сквозь зубы. «Мы их убиваем, истребляем, уничтожаем. А ты решила стать одной из них, и меня таковым посчитала, но я хотела помочь. Ты слишком увлеклась чтением. Больше не получишь в свои руки книги о драконах, что жили на Игдрасиле. Ума не приложу, почему ты решила, что им следует подражать». Голос эльфа стал тише. На доспехах танцевали язычки огня. «Знаешь, окажись ты в те времена среди них, я бы тебя убил. Но это моя вина», — проговорил он мысленно, гневаясь больше на самого себя. «Я не дал тебе свою историю, не подарил прошлое, не наделил устоявшимся характером. Хочешь мне помочь, говоришь?» — продолжил он вслух. «Теперь будешь всегда рядом со мной, всегда. Я не позволю тебе стать одной из тех тварей, что считали себя выше всех, выше богов. Правда в том, что и боги умирают, слишком многое о себе возомнив». Глава 18. Форт Култераса. Авартус стоял рядом с лучниками, на полностью готовом участке каменной стены, обращенном как раз к крепости великанов. На лбу командира выступала испарина и, несмотря на порывы холодного ветра, отказывалась уходить. Держась за камень, немного наклонившись вперед, он дорези в глазах всматривался вперед. Там, у входа в твердыню, начавшего казаться похожим на зев чудовища, стояли великаны. Они отнюдь не скрывались. Наоборот, разожгли несколько больших костров. Благодарю огню култерасцы отлично видели, как передвигаются те, кого они потревожили. Сначала десятки, а потом и сотни великанов покидали крепость на протяжении ночи. Некоторые возвращались довольно скоро, неся с собой целые стволы деревьев, из числа тех, что поменьше. Другие разбредались по предместьям, занимая дома, разжигая в них огни. Одно лишь число предполагаемых врагов, не питавших к ним ничего, кроме гнева и злости, заставляло впадать в трепет. Страх. Некогда казавшиеся надежными укрепления резко превратились в ничто. Рассчитанные на существ человеческого размера, они не могли предоставить должного укрытия против четырехметровых верзил. Казалось, великану будет достаточно просто поднять руки, чтобы ухватиться за край, а дальше дело за малым. Однако была у людей и надежда. Воин, облаченный в отливающие кровавым латы, носящий при себе четыре меча, к тому же, являющий магом, о каких ходят истории. Авартус не знал, как ему удалось избежать всеобщего кровопролития, к чему свелся его разговор. Однако это подарило веру в лучшее всему гарнизону. Кажется, там что-то было. Негромкое бормотание стоящего рядом лучника привлекло внимание командира экспедиции. «А чем ты?» Жестко, требовательно обратился он. Краем глаза заметил вспышку на скалах слева. Лейтенант поднял голову и всмотрелся в указанном направлении, но ничего не увидел. Темнота хорошо хранила свои секреты от человеческих глаз. «Идут!» — воскликнул кто-то. Авартус хотел было уже опустить взгляд, как заметил неладное. На вершине скалы возник свет. Чистый, незапятнанный, далекая точка вмиг прочертила прямую, как стрела, полосу. В месте, где она коснулась земли, появился человек. На его белых латах играли отблески света, особенно яркие в ночи. Рядом с ним, из огня, вышли и другие воины. Четверо мастеров клинка, но без еще одной пары мечей на поясе. Святой свет, вырвалось из уст мужчины. Не обращая внимания на негромкие перешептывания стрелков, он смотрел на происходящее у противоположной твердыни, на знакомого ему члена ордена драконьей крови, в компании великанши, на его неотличимых братьев по оружию, и пытался осознать, на что способны пять мечников, если всего одному удалось остановить бойню. Начинало расцветать. Несколькими часами позже Алголан откинулся на спинку трона, сложенного из выбеленных драконьих костей, стоящего на трехступенчатом пьедестале. Руки его покоились на черепах молодых змеев, служивших ему подлокотниками, закованные в чешую, по которой время от времени пробегали золотые искорки. Наклонив голову влево, ближе к самому доверенному из младших стражей, он слушал, внемля словам синешаля. Он лучше прочих понимал ситуацию. На ступень ниже трона стояли остальные, включая понурую Тиамат. Ночь выдалась для совсем иной, нежели она привыкла. Не было примирительной услады, лишь разговоры, гнев и разочарование. Таурисан и Грамдар активно обсуждали военные дела, спорили о вопросах тактики, наполняли зал шумом, оживлением. Однако Изуригас, неискушенный в их дискуссии, больше внимания уделял порочному творению своего повелителя, как и всегда. И в этот раз внутри него разливалось торжество. Прозорливый разум помнил, какими текстами увлекалась драконица. Знал он и ее повадки, которым остальные почти не придавали значения, относясь к хранительнице-сокровищнице с долей снисхождения. Придворный маг улыбался, не скрываясь. Он был уверен, в чем крылась причина ее расстройства. Почему по доспехам владыки бегали искры, воплощающие его внутренний настрой, но никак комментировать это не собирался. Не хотел поднимать вопрос на обсуждение, потому что понимал первого стража, как считал сам драконит, лучше остальных. Послышались тяжелые шаги. Гости вошли в тронный зал. Алголан выпрямился, жестом отправив синешаля вниз, на полагающееся ему место. Его взгляд устремился вперед, к дальнему концу длинного зала, откуда, почти у самой террасы, полагалось заводить редких гостей, посещавших это место впервые. По непрерывному ковру шагали великаны, в рунических, тяжелых и глухих доспехах, при оружии. Шли они не слишком-то и быстро, учитывая, насколько широк мог быть их шаг. Нет, они крутили головами, рассматривая висящие на стенах, в скупых огнях жаровин, черепа драконов. Те иной раз превосходили их высотой во много раз. Именно такая, какой Рейнхард мне ее описал, эльф взглянул на женщину, возглавлявшую процессию. Уже вторая владычица Сазерта, включая королеву Драудилан, мне ведомы три, в разной степени, достойные женщины. Остается понять, как на их примере перевоспитать Тиамат. Вместе с Врейкулами были и фигуры поменьше, люди. Четверо мастеров клинка. Когда делегация великанов остановилась, не доходя 3 метров до тронного пьедестала, мечники вышли вперед. Они заняли свои места перед первой ступенью, присоединившись к 6 своим братьям. На ступени же стоял единственный оставшийся в цитадели кровопийца. Между первых 3 колонн, с обеих сторон, стояли дракониды, гвардейцы мрачной чешуи, самые надежные заступники ордена, за чьим щитом могли укрываться и обугленные стражи. «Приветствую тебя, королева Ангербада», — произнес бывший игрок, легонько кивая. «Ты просил об этой встрече, поэтому говори. Люди, вырожденцы моего клана, вторглись в наш дом, преждевременно оборвали наш сон. Многие уже не смогут вернуть себя прежних». Их разум помутился. Слова давались женщине не без труда, что она и не пыталась скрыть. «Мы пытались отомстить, но твой воин встал у нас на пути. Теперь мой клан стоит на пороге смерти. Половина из нас не в себе. Мы сможем прокормиться рыбой и дичью, но не успеем сделать запасы к скорой зиме. Если дело только в продовольствии, то проблемы нет. Я могу наполнить ваши хранилища». Алголан пожал плечами. Цитадель постоянно имела дело с огромным избытком еды, благодаря тренировочному полю. Ежедневно на нем забивались сотни, а порой и тысячи тварей. Мясо попросту было некуда девать. Собственные закрома, включая новые продовольственные склады, отстроенные дворфами, давно переполнились. Благодаря механизации и всяческому содействию дриады, поселившейся в землях ордена, крестьяне, живущие в башнях, собирали сказочный урожай. Выходило так, что небольшой клочок земли, который занимала цитадель, самостоятельно кормил не только себя, но еще и всех соседей. В частности, драконье королевство, сильно пострадавшие многие годы назад от набегов зверолюдей. «Нет, я пришла просить о покровительстве». Последний из обугленных стражей приподнял бровь под шлемом. Об этом ему Рейнхард не рассказывал. «Наши боги и создатели, титаны, оставили Врейкулов». Лицо Ангербады искривилось в ярости. «Но они не просто ушли, они прокляли нас, обрекли на вымирание. Воин по имени Алатор много рассказывал мне о славных деяниях твоих, владыка Алголан, говорил о твоем добросердечии. Поэтому я молю тебя, убийца бога, помоги нам». Женщина до дрожи сжимала кулаки. «Мой король Иммирн так и не пробудился от колдовского сна. Моя магия не в силах ему помочь. Но я вижу, как он слабеет, чахнет. Чары, что нарушили люди, накладывал он. По нему пришелся самый сильный удар от невежества выродков. Прошу, помоги ему проснуться и снова направлять клан потрошителей драконов». Страж задумчиво огладил пальцами черепа подлокотники. Его весьма заинтересовали слова о титанах и посланном ими проклятии. Он видел противоречие. Красные драконы рассказывали о титанах, как о фигурах благородных, возвышенных, приложивших руку к упорядочиванию Азерта. Складывался образ настоящих творцов. Врейкулы же раскрывали другую сторону титанов, не отметая их роли творцов, но прямо о ней заявляя. Выходило, что космические странники не столь однобоки. Странно, Алекстраза почему-то никогда не упоминала местных великанов во время наших разговоров. Да и Тиранострас молчал, хотя именно от него к нам пришла большая часть информации о местных народах. Надо будет спросить об этом, когда вернется хранительница жизни. «Хорошо», — произнес владыка цитадели, поднимаясь на ноги. В вытянутой в сторону руке появилось копье. «Рейнхард, свою часть ты слышал?» «Да, господин». Старый рыцарь обернулся, понятливо склонив голову. «Грамдар, отправь с первыми вазами десяток воинов крови и пару акалитов. 5 всадников. Пусть обеспечит разведку». Говоря, Алголан спустился с пьедестала, по пути легонько коснувшись руки супруги, чтобы вернуть ее к реальности и поманить за собой. «В остальном, друзья, можете возвращаться к своим прежним делам». Подойдя к просительнице, Алголан поднял голову. Ему было непривычно вот так стоять перед гуманоидом, а не очередным чудовищем или драконом. Чувствовалось в этом что-то неправильное. «Положите руки друг другу на плечи», — попросил он, вытягивая свою длань вперед. Когда все было готово и, верно расценив жест, королева Ангербада коснулась его, первый страж использовал возможности кольца гильдии, переместив всех в подземелье, к двойным вратам. «Таурис-сан», — обратился Синишаль, как исчез страж. «Пока еще никто не успел уйти. Чего тебе?» Дварф повернулся к товарищу, сложив руки на груди. «Обрати внимание на руны и кузнецов Врайкулов», — попросил старый рыцарь. «У Аллатара на правой перчатке, с тыльной стороны, глубокая царапина. Получил, когда отмахнулся от снаряда великанов, выпущенного из механизма, похожего на привычный нам самострел. Хорошие у них оружейники», — не без доли уважения произнес Грамдар. «Одно дело чудовища, которые, как говорят драконы, еще и божества, но такое. Кажется, нам еще не доводилось сталкиваться с теми, кто мог бы пробить одни из лучших наших доспехов». «Да», — владыка огненных недр согласно кивнул. «Драконы бывало вредили, еще в этом мире, но на то они и драконы. Будь иначе, звал бы их вивернами. Однако ты меня удивил, Рейнхард. К слову, и руны многие мне показались незнакомыми, а сочетание знакомых — неправильными, опасными. Мы так не делаем. Это заставляет задуматься. Возможно, у нас даже получится чему-то научиться у этих великанов. Врайкулы», — поправил Синишаль, — «так они себя называют. К слову, как-то быстро все разрешилось», — подметил вестник войны. «Обычно вопросы королей, королев и императоров так быстро не разрешаются. Уж мы успели на них насмотреться». Очевидно, владыка уже что-то задумал. Загодя принял решение. Изуригас, по старой привычке опираясь на посох, внимательно уставился на единственного человека в компании. «Да, я был у Врайкулов. Королева Ангербада поделилась со мной своими чаяниями, а я пересказал их господину». Старый рыцарь вздохнул. Страж оказался заинтересован в союзе. Мысль заполучить среди них рекрутов показалась ему привлекательной. «Да и мы раньше еще никогда не вели дел с великанами, как и с драконами». Придворный маг прищурился. «Тогда к чему был весь этот фарс?» Владыка никогда не славился тщеславием, и просить его о чем-то дважды не приходится, чтобы не сообщать вам обо всем потом, когда дело свершится. Он не хотел действовать у вас за спиной, хотя поверхностно узнал о прошении еще на рассвете. «Ясно». Глава подземного народа громко хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Ну, немного поотлынивали, пора и к прежним задачам возвращаться. Лучше бы не отвлекался». Проворчав и махнув рукой напоследок, Изуригас исчез. «Знаете, а я бы хотел иметь сотню-другую врайкулов в ордене». Воевода поскреб когтем подбородок. «Каких прекрасных охотников на крупных чудовищ из них можно сделать? Тяжелую штурмовую пехоту? Или Алголан, в компании 2 спутниц и 6 воинов клана, спустился на один из многих подземных уровней крепости. Самый нижний, он поход на склеп. Разве воздух был сух и отсутствовала паутина? Однако просторность, с которой строили врайкулы, наталкивала его на мысли о цитадели. Пусть крепость Утгард была заметно меньших размеров. Полагаю, ни о каких твердых договоренностях не может идти и речи», — говорил эльф. «Пока уснувший король не изъявит на то свою волю. Им Мирон бывает гневлив и резок, но у него не отнять мудрости и прозорливости. Колдунья вела всех за собой, опережая на полшага. Он прислушается к моим словам, когда сможет все увидеть сам, когда поймет, в насколько незавидном положении оказался клан. Да, и перед ним будут виновники, прямо перед крепостью. Только руку протяни, я постараюсь унять его гнев». Компания шла по темным коридорам, от обширного зала к следующему залу. проходя мимо каменных лож, отдаленно похожих на каменные кровати. В стенах зияли пустые ниши, аккурат подходящие под размеры среднего врайкула. Использовалось все доступное пространство, надеюсь, высказался эльф. Признаюсь честно, я заинтересован в мирных отношениях. Мне хочется видеть врайкулов, вступающих в ряды моего ордена. Из них получатся прекрасные воины. Или, возможно, однажды мы сможем заключить тесный союз и жить бок о бок. Ты готов принять к себе наших мужчин? Королева приятно удивилась. Это отчетливо слышалось в ее голосе. И женщин. Алголан пожал плечами. Всякого, кто окажется достоин. Однажды к ордену присоединился клан дворфов. Драконья пасть. С тех пор мы живем в гармонии. Ведем совместное хозяйство и дела. Вместе сражаемся. Они стали неотделимой частью цитадели. Дварф, я не знаю такой расы. Самый низкорослый среди стоящих у трона. С огненными омутами вместо глаз. Ах, тот земельник. Не знала, что пока мы спали, они тоже обрели плоть и кровь. Тоже, бывший игрок с искренним недоумением уставился на идущую впереди великаншу. Все творения титанов вышли из кузни. Раньше мы были из камня и стали, пока творцы почему-то не разгневались на нас, сделав такими, какие мы есть сейчас, пояснила Ангербада. Ума не приложу, как земельники могли заслужить свою кару. Они всегда были трудолюбивы и с огромным усердием исполняли поставленные перед ними задачи. По крайней мере, так говорят мудрецы. Мой король знает об этом больше. Он вел наш клан еще во времена, когда сам был из стали. Какие удивительные открытия. Драконы ничего об этом мне не рассказывали. В этом они похожи на хранителей Ульдуара. Слишком много молчат, слишком мало делают. Мы множество раз пытались обратиться за советом к ним, но ничего не получали в ответ. Красная стая не показалась мне столь высокомерной. Они довольно доброжелательно и ревностно охраняют живых. Возможно, с кем-то вроде тебя, убийца бога, они говорят, а нас считают неугодными для разговоров. Впрочем, именно они научили моего короля магии, при помощи которой он погрузил нас всех в сон. Я чувствую в них тьму, одними губами прошептала Тиамат, наклонившись к супругу, очень слабую, но она есть. Пришли, произнесла королева, входя в отдельную комнату. Внутри не было ничего, никаких украшений, только два ложа, одно пустое и одно занятое. На нем лежал врайкул, великан, поразительно похожий на человека, с густой медной бородой и того же цвета волосами, одетый в некогда богатые, а ныне истлевшие от времени, одежды. Глава 19. Тьма, да, Алголан вошел в комнату, следуя за проводницей. Я ничего не заметил. Почему? Подойдя к ложу, на котором лежал великан, король Лиммирн, бывший игрок с головы до пят, медленно оглядел его вспыхнувшими золотом глазами, и не обнаружил следом тьмы, только чары, обычную магию. Это внушает опасения. Рейнхард тоже не упоминал ничего такого. Ты уверена? Он обратился к супруге, не таясь. Я не могу обнаружить даже тени отпечатка. Это моя суть. Тиамат повела плечами. Могу избавить их от чужого влияния, если хочешь. О чем вы говорите? Ангербада нахмурила брови, напоминая о себе вторжением в разговор. О тьме, лежащей на ваших телах. Хранительница сокровищницы повернулась к великанше и задрала голову, прищурившись. Однако, вид она имела такой, словно смотрела на нее сверху вниз, похоже на проклятие. Прав был мой король. Королева подошла к спящему врайкулу и положила руку ему на грудь. Мы в этом не сомневались. Титаны обрекли нас на угасание. Ты говорила о влиянии, произнес владыка цитадели. Уверена, у этого нет структуры. Драконица обошла супруга и встала сбоку от каменного ложа. Сощурилась, словно пыталась что-то рассмотреть. Непривычная нам магия, не строгая. Четкая формула с заданными свойствами. Это нечто аморфное, несущее в себе волю, с таким мне не доводилось встречаться. Будь осторожна. Алголан положил руку на плечо супруги и, в качестве предосторожности, окутал всю ее фигуру своим светом. Лучше отойди. Он мягко потянул ее назад. В чем дело? Она непонимающе уставилась на своего творца, тем не менее, не сопротивляясь. Разве ты не хотел, чтобы я помогала тебе в делах? Я могу избавиться от этой мерзости. Неизвестно, как отреагирует на твое вмешательство хозяин порчи. Возможно, никак, или самым радикальным способом. Владыка цитадели покачал головой. Уходи к двойным вратам и дожидайся меня там. Но, ты уже указала мне на то, чего я сам заметить оказался не в силах. Эльф не дал супруге договорить, оборвав ее речь в самом начале. Тебе нельзя подвергаться такому риску. кого-нибудь позвать?» — спросила хранительница сокровищницы, положив ладони на живот. «Рейнхарта, пусть наблюдает издали, передам». Девушка исчезла в короткой вспышке телепортации. «Чего ты испугался, убийца бога?» Ангербада отняла руку от своего короля. На ее лице ясно отразилась тревога. «Прежде всего, я хочу попросить разрешения использовать мощную магию, весьма масштабную, заденет всю крепость и округу. Для чего? Чтобы очистить врайкулов от порчи. Моя магия вам не навредит. Сначала ответь на мой вопрос. Чего ты испугался? Нельзя бояться того, что не можешь в полной мере осознать, понять». Бывший игрок выдохнул. «Скорее опасаюсь. Под землей Нортренда заключено чудовище, Йоксаран, древний бог. Как рассказывали красные драконы, сами титаны построили для него темницу, Ульдуар. Мы всегда считали это оплотом творцов, их огромным храмом». Рыжая великанша нахмурила брови. «Стали бы они оставлять после себя хранителей, будь этот комплекс чем-то настолько малозначимым, но разве чудовище не заперто? Почему ты о нем заговорил? Есть основания подозревать, что оковы его не столь прочны, как хочется верить. Думаю, за тысячелетия плена древний бог смог пробить себе щель наружу». Алголан развел руками. «Его кровь просачивается сквозь землю, сводит с ума всякого, кто надолго задерживается возле нее. Хранители, те, кому по долгу службы положено находиться ближе всех к Йоксарану, изолировались. Они отвернулись не только от врайкулов, но и от драконов. Это пугающее знание», — прошептала женщина, скользнув взглядом по спящему королю. «Мой народ не ведал тайны Ульдуара. На тему древних богов можно рассуждать часами, слишком мало о них известно. По крайней мере тем, кто готов делиться. Однако, я считаю, что проклятие на вас наложили отнюдь не титаны. Древний бог», — Ангербада скривилась от неприязни. «Пусть даже так, титаны не помогли нам, когда мы молили их. Они позволили чудовищу осквернить нас, их творение, значит, не заслуживают веры и поклонения. О титанах мне ведомо еще меньше, чем о их пленнике на Нортренде. Но тьма, лежащая на врайкулах, свойственна скорее обитателю темницы, нежели творцам. Вот его-то я и опасаюсь. Прошу прощения за свое требование, убийца бога». Королева отступила от ложа супруга. «Если у тебя получится освободить нас от порчи, клан будет тебе благодарен. Нам ведома честь». Кивнув, Алголан еще раз осмотрелся вокруг. Места, так как строилось помещение совсем не под человеческие размеры, хватало с запасом. Отойдя на несколько шагов назад, владыка цитадели коротко крутанул погибель пальцами. Выставив копье перед собой, в вертикальном положении, он ухватился за древко обеими руками и резко вонзил оружие в пол. Вместе с тем из спины вырвались черные кожистые крылья, нижней частью свободно касаясь пола. Золотые трещины расползлись по всей фигуре эльфа, источая жар и свет, даря мощь, даря муки. Сложнейшие магические круги, слой за слоем, принялись окутывать бывшего игрока. Его разум всецело сосредоточился на построении конструкции одного из венцов магии, внерангового заклинания. Тарик, морской пехотинец Култераса, одним из первых повстречавший брата ордена драконьей крови, привычно нес службу у ворот форта. Ничего не предвещало новой беды. Великаны не пересекали черты, оставленной мастером клинка. Места, где ночью горела высоченная стена огня. «Неужели нам повезло?» — думал мужчина, с тяжестью на сердце смотря в сторону чужой твердыни. В одночасье гигантская башня превратилась из хранилища сокровищ в символ беды. Один ее вид не сулил ничего хорошего, обещал смерть. Ослонявшиеся туда-сюда великаны внушали безнадегу. У небольшой экспедиции попросту не было сил и средств, чтобы бороться с такими вызовами. Тарик искренне считал, что весь их гарнизон сляжет, пытаясь убить всего одного закованного в тяжелую броню верзилу. Оттого еще более невероятным ему казался подвиг знакомого мечника. «Эх, нам бы заручиться помощью этого ордена, такие славные мужики никогда не будут лишними. Любой абордаж, при наличии такого мечника в экипаже, окажется кровавой баней для наглецов. Вылазки на неизвестные острова перестанут грозить множеством смертей, да и троллей можно будет прогнать даже с хорошо насиженных мест. Какой простор откроется!» Внезапно Тарик встрепенулся. С крепостью великанов творилось что-то ненормальное. Камень у фундамента начал испускать золотой свет, пробивавшийся прямо сквозь толщу. Казалось, для него не существовало преграды. Пехотинец отступил на шаг назад, набрал в грудь побольше воздуха, хотел оповестить остальных. Как в следующую секунду волна света вырвалась из башни, словно вода из переполненного сосуда. Култерасец запоздало зажмурил глаза, хотя свет совсем не слепил его, и, более того, уже успел пронестись сквозь тело. Все произошло во мгновение ока. Судорожно вдохнув носом воздух, бывалый вояка робко приоткрыл глаза. Башня великанов осталась стоять на месте, целая. Взглянув на свои ладони, он был вынужден констатировать тот же факт. Быстро осмотрев всего себя, он не заметил никаких изменений. «Кажется, или я стал лучше себя чувствовать?» Подозрение закралось в разум мужчины. Будто сил прибавилось, он сжал кулаки. «Ну точно, всю усталость унесло прочь». Во всем форте поднялся настоящий переполох. Люди явственно испугались произошедшего. Слышались крики и обильная ругань. Звучали приказы и призывы к спокойствию. «Милая Таша не поверит, когда я буду рассказывать ей истории дома», — пробормотал Тарик. Ангербада с трудом проглотила слюну, вдруг ставшую тягучей. Оказавшись в самом эпицентре творимой магии, она, как сведущая в колдовстве, в полной мере смогла ощутить на себе ее мощь, всю ту невообразимую силу, что горным потоком била из крохотного, относительно нее, драконоборца, впитываясь в единственное заклинание. Этого должно хватить. Голос эльфа перестал принадлежать ему, стал совсем другим, ирреальным. Владыка цитадели выдернул свое копье из трещины в полу и поднял голову. В смотровой прорези шлема не было видно глаз. Ее полностью заполнял золотой свет. Он же лучился из сочленения оплавленных, покрытых гарью, доспехов. Словно плоть пропала из-под брони, сменившись иным. Мрак, ранее царивший в подземной комнате, несмотря на ее совсем нескромные размеры, полностью рассеялся. «Чувствуешь себя лучше?» «Да». Врейкул подняла перед собой руки. Вокруг них велась золотистая дымка. «Меня захлестывает мощь. Моя магия изгнала проклятие, излечила недуги и травмы. Теперь весь твой клан здоров, как никогда прежде. Надеюсь, вы распорядитесь этим даром благоразумно». Ангербада стремительно обогнула ложе своего короля, представ перед благодетелем, и опустилась на одно колено, склонив голову. «Клан потрошителей драконов не забудет этого чуда», — от всего сердца заверяла она, говоря искренне, «от всего сердца. Мы воздвигнем изваяние в честь нового бога, взамен старых. Поднимись». Королева ощутила чужую руку на плече. Все ее естество захлестнуло умиротворение и благодать. Поддавшись неумолимой силе, стоящей за легким прикосновением, она встала на ноги, но не оторвала пылкого взора от небольшой фигуры. «Я не люблю, когда передо мной падают ниц. Это ни к чему, Ангербада». Врейкул резко повернулась на голос и обомлела от счастья. Ее король, ее возлюбленный, пришел в сознание, освободившись от оков волшебного сна. Поднялся на локтях и смотрел прямо на нее. «Приходите в цитадель, как будете готовы. Что происходит?» — произнес он. «Нас пробудили». Королева метнула взгляд к месту, где совсем недавно стоял благодетель, и еще раз удивилась. «Покровитель ушел», — пробормотала она. «Будь последовательнее», — проворчал мужчина, поднимаясь сложа на твердых ногах. В нем не были ни следа слабости. «Кто посмел нарушить наш сон? Это существо? Нет. Кому-то удалось сбежать с порченным приплодом и взрастить выродков. Они и вмешались в чары совсем недавно. Прокрались в наш дом. Предатели». Глаза им мирно гневно блеснули. Поддавшись порыву, он, не сдерживаясь, обрушил удар на ложе. Камень брызнул крошевом, не выдержав. По породе разбрелись десятки трещин, а кулак короля, вместе со всем остальным телом, обрел металлический оттенок. Молчаливое изумление наполнило комнату. Телепортировавшись на скалу, Алголан застал своего самого доверенного помощника, настоящую правую руку, в полной боевой выкладке, укутанного более чем десятком разных вспомогательных чар, с обнаженным мечом, чье лезвие – холодный белый свет. Позади старого рыцаря был небольшой отряд, тем не менее, способный с ног на голову перевернуть какое-нибудь королевство в новом мире. В течение одного дня, 10 мастеров клинка, 1 кровопийцы, по 5 старших магов из каждого круга, и 20 драконидов из гвардии мрачной чешуи. «Вас можно поздравить с успехом, господин», — произнес Синишаль. Тиамат рассказала весьма странную историю. «Ее способность определять потаенное влияние – находка для нас». Страж обернулся, устремив взор на башню. «Я почувствовал его, когда применил сияние небожителя, за мгновение до того, как выжег». Внимание драконоборца скользнуло в сторону, к шуму, и пало на людской форт. «Переполох», – отметил он, – «вы потратили много сил». Рейнхард поджал губы, открыто выражая недовольство. Не был уверен, какое усилие может понадобиться. Бывший игрок напоследок мазнул глазами по трещинам, покрывавшим броню, прежде чем повернуться к членам стаи. Немного переусердствовал, так что теперь придется какое-то время побыть таким. Завоевание Ируэнтю, летающей крепости, наравне с цитаделью, являвшейся базой гильдии, очень многое дало ордену. Платиновый дракон ревностно охранял ее богатство, так что сохранилось весьма и весьма многое. Самые высокоуровневые материалы и вовсе оказались в изобилии. В новом мире попросту не нашлось бы ремесленника, способного с ними сладить. Равно как и подходящих для работы инструментов, будь то наковальня или горн, в котором можно расплавить металл. Однако главным сокровищем, стоящим всей крепости и ее содержимого в десятикратном объеме, оказалась книга. Безымянная книга заклинаний. Мировой предмет, значение которого невозможно переоценить. Он содержал в себе знания о всех заклинаниях ранговой школы. В том числе, на страницы гримуара попадали и совершенно новые заклинания, изобретенные в новом мире. Нашлось место и для внеранговых. Обретя этот источник бесценных знаний, цитадель в течение 3 десятилетий значительно расширила свой магический арсенал. И все еще продолжала. Книга содержала 1000 заклинаний. Самые разные школы, будь то тайные, доступные единицам, или самые распространенные, на бесконечных страницах можно было найти что угодно, и столь же легко потерять. Сияние небожителя, внеранговая магия, в один из дней обнаруженная придворным магом. Заклинание позволяло накрыть огромную площадь, вплоть до 6 километров в диаметре. Его действие заключалось в полном очищении от бафов и любых дебафов всех, кто угодил в поле действия. Персонажи с отрицательной кармой несли урон, пропорциональный своему падению. Персонажи с положительной кармой получали аналогичное исцеление, включая бессрочное усиление, величина которого зависела от числа развеянных дебафов. Сам пользователь заклинания становился его средоточием, получал мощное усиление, но вместе с тем обретал на спине огромную миниш. Стоило его жизни оборваться, пропадал эффект бессрочного благословения. «Кажется, я совсем забыл о моряках, они испугались», — произнес Алголан, не своим голосом. Не мудрено, волна простиралась из Утгард, могли принять за проделки врайкулов. Рейнхард подошел к краю скалы, встав рядом с господином. «Я могу с ними поговорить, успокоить. Командир гарнизона со мной знаком. Что он за человек? Боюсь, я не могу полноценно ответить на вопрос. АллатРа справится лучше». Старый рыцарь жестом подозвал кровопийцу. «Он упрям, первый страж», — сказал мастер клинка. «Упрям, как дварф, задавшийся целью выпить бочонок грибного пива. Я множество раз предупреждал его об опасности. Пытался отговорить, не прислушался», — констатировал владыка цитадели. «Да», — мечник согласно кивнул, хотя ситуация того не требовала. Собеседник его не видел. «Он слишком целеустремлен. Ты понял, в чем его цель? Продвижение по службе. А Вартус жаждем выделиться и упрочнить положение своей семьи. Он из рода потомственных капитанов. Хочет он того или нет, я намерен изгнать Култерас из этих краев, иначе у них с врайкулами может завязаться конфликт. Желательно мягко». Говоря, Алголан наблюдал за фортом. Постепенно на территории людей воцарялся порядок. «Со дня на день должны подойти корабли с грузом», — поделился АллатР. «Уверен, люди не захотят оставаться рядом с врайкулами и набьются на судно. Отступит». «Хорошо, ты ведь как раз собирался с ними, верно?» Бывший игрок обернулся через плечо и посмотрел на мастера клинка. «Да, в таком случае, как думаешь, справишься с ролью посла? Сможешь послужить голосом цитадели и убедить Култерас не соваться к врайкулам? Боюсь, они даже торговать с ними не захотят, а разжигать конфликт ни к чему». «Непременно». Кровопийца ударил кулаком в грудь, напротив сердца. «Это новое для тебя дело. Не стесняйся просить совета или помощи», — вставил Рейнхард. «Можешь даже пустить им пыль в глаза, продемонстрировав навыки, если сочтешь нужным, для весомости слов». «Понял. Первый шаг можно сделать уже сейчас». Эльф во всю ширь расправил кожистые крылья, покрытые золотыми прожилками, и несколько раз хлопнул по воздуху. Вскинув копье, он незатейливо метнул его прямо к воротам форта. Тарик дернулся от неожиданности, рефлекторно вскинув перед собой щит. Всего в метре от него из земли торчало необычайного вида копье. Таких мужчина никогда не видел, даже в моряцких историях не слышал. Не успел он толком опомниться, как на древке появилась рука и вытянула оружие из земли. Всего мгновение назад ее не было, но стоило ему моргнуть, как появилась. Окинув взглядом внезапного гостя, пехотинец побледнел и откровенно струхнул. То был самый настоящий доспех, из которого лился золотой свет. «Я хочу говорить с твоим командиром». Голос, звучавший из брони, не мог принадлежать живому. «Святой свет!» — кое-как выдавил из себя Тарик. Глава 20. Авартус, не таясь, протяжно выдохнул и зажмурил глаза, пытаясь уложить в голове произошедшее. Слишком много событий обрушилось на его маленький форт. Слишком много откровений и невероятных открытий. А гости, совсем недавно снова поставившие на уши весь гарнизон, исчезли. Просто пропали из двора в одночасье, после прощания. Впрочем, один из них остался. «Поверить не могу, что вас направляет существо из света», — пробормотал он, приоткрыв глаза. «Жрецы церкви места себе не найдут, когда узнают». Перед ним стоял мастер клинка, коему в одиночку хватило сил, чтобы остановить великанов и сохранить жизни моряков. Из-за него во дворе начинало становиться тесно. Люди собирались вокруг, толпились и перешептывались, делились впечатлениями. Всем было интересно. Первый страж владеет светом, но еще лучше управляется с огнем. АллатРа хмыкнул. То, что вы видели, не является его обыденным обликом. Это последствия от применения крайне могущественной магии. Господин, перворожденный эльф. Эльф, брови командира экспедиции взлетели вверх. Как хорошо, что вас назначили послом. Боюсь, один я бы не смог в полной мере донести правду до правящих домов.